По садам осыпаются яблони спелым светом. Они налились. Ах, как хочется просто быть слабою. Ах, как хочется просто быть слабою. Просто плыть по течению вниз и не думать уже и не каяться за ошибки, себя не корить и с тобою делить все, что нравится, и варенье из яблок варить. Пополам кисло-сладкое яблоко режу, пополам я с тобой разделю, чем владею. Я возьму половину, которая меньше, потому что иначе любить не умею. Не умею. Два ведра на крылечке рассохшимся, и роса на траве поутру. Разговоры и сплетни полощутся, разговоры и сплетни полощутся, как белье на осеннем ветру. Ах, как хочется сесть и расплакаться, зачеркнуть все, что было давно, и остаться с тобой в этом августе и поставить из яблок вино. Пополам кисло-сладкое яблоко режу, пополам я с тобой разделю, чем владею. Я возьму половину, которая меньше, потому что иначе любить не умею. Пополам кисло-сладкое яблоко режу, пополам я с тобой разделю, чем владею. Я возьму половину, которая меньше, потому что иначе любить не умею, не умею, не умею.